Глава 9. В круглом помещении диспетчерского поста станции Саура было светло от множества висящих в воздухе голографических мониторов. Каим откинулся в ложементе и жевал сушёные кирсы, запивая их легким светлым пивом. На монитор он не обращал внимания, прокручивая перед глазами кадры вчерашней ночи, что он провел в борделе тетушки Клио. Это заведение славилось на всю систему своими модификантками. Вивисектор тетушки Клио был тот еще фантазер, извращенец. Употребление алкоголя на рабочем месте было строжайше запрещено, но Каиму было плевать. Он единственный в этой дыре имел профильную нейросеть и изученный до 4-го ранга пакет бас-диспетчер. Работа диспетчерского пункта от Каима не требовала каких-то усилий. Искин хоть был древней дерьма тураков, вымершие огромные ящеры на единственной обитаемой планете в системе Денеб, но со своими обязанностями вполне справлялся. Когда он уже, наверное, в 10-й раз проматывал парочку особо пикантных моментов со змееподобной Дайрой, его отвлек механический голос Искина. «Неидентифицируемый корабль. Требуется вмешательство оператора». «Грёбаная тупая железяка!» — выругался Каим, пытаясь вычленить нужные строки из поступающей в мозг информации. «Опять какой-то идиот решил из грузовика линкор сделать, а я теперь мучайся». Но когда он смог найти нужное судно, по его спине побежали мурашки размером с тех самых тураков. К станции двигался каплеобразный фрегат судьи Ордена. Каим впал в ступор. Его руки затряслись мелким тремором. Появление судьи в любой системе означало крупные неприятности. Что же говорить про фронтир, где не было эскадр регулярного флота, способного прикрыть от гнева Ордена? Противно пискнул зуммер входящего сообщения. Каим трясущимся пальцем ткнул в сенсор активации канала связи и давшим петуха голосом промямлил. «Диспетчерский пункт станции Саура слушает вас». Перед Каимом развернулся небольшой монитор с изображением судьи, затянутого в кажущийся текущим, как черная ртуть, доспехи с глухим шлемом. Он был похож на манекен без лица. Это привело диспетчера в еще больший ужас. «Я судья Ордена К-12. Требую указать вектор сближения и парковочный док». Голос судьи казался менее живым, чем голос местного Искина. Но Каиму все-таки удалось взять себя в руки. «Виктор 12-0, коридор 23. Парковочный док 12», — уже более уверенно произнес диспетчер. Монитор погас. Судья прервал соединение. Каим, внутренне сжавшись, набрал личный номер хозяина станции, смирившись с ожидающими его неприятностями. И вселенной плевать на то, что бедный диспетчер не имеет никакого отношения к появлению проклятого богами пустоты судьи. Личные апартаменты господина Саутина были самым защищенным местом станции, являясь, по сути, автономным спасательным модулем, защищенным от любых способов слежения. Здесь он мог предаваться своему любимому развлечению. Эта страсть и послужила причиной того, что сын главы не самой мелкой корпорации Федерации оказался здесь, на окраине обитаемого космоса. Саутин считал себя художником, непризнанным и всеми гонимым гением. И сейчас он, удовлетворенно вздохнув, сделал шаг назад, бросив лазерный скальпель на стол, окинув довольным взглядом результат своей работы. Ведь так редко бывает, что мастеру нравится его работа. Перед ним лежал небольшой круглый подиум, являющийся генератором силового поля. Благодаря встроенному Искину способны генерировать эти самые поля в любой плоскости и конфигурации. Также установка создавала прозрачный, изолированный от внешнего воздействия карман со стерильным микроклиматом и имела систему поддержания жизни. Стоила она баснословных денег, но господин Саутин не привык экономить на искусстве. В зале находилось еще десяток подобных подиумов с его работами. В переплетении силовых полей лежал живой цветок. Еще несколько дней назад это была белокурая девочка 12 лет. Но сейчас от нее мало что осталось. Кости превратились в стебель, поддерживающий листья и бутон. Кожа, нарезанная тонкими лоскутами, обрамляла красные лепестки цветка из мышечных тканей, что непрерывно дрожали. На лепестках, словно утренняя роса, выступали крохотные капельки крови. В центре бутона лежали легкие, равномерно расширяющиеся и сжимающиеся при дыхании. Центром композиции была голова девочки с рассыпавшимися белокурыми волосами и гримасой бесконечного ужаса, смотрящая на собственное бьющееся сердце. Сумасшедший скульптор удовлетворенно подсокал языком, но в этот момент он услышал странный скрежет за спиной и обернулся. Глаза Саутина расширились от ужаса. Казавшаяся незыблемой бронеплита метровой толщины, что служила дверью, на его глазах смялась, словно фольга в руке ребенка, и с грохотом покатилась по полу. В отсек вошел человек. Двухметровый детина был словно облит матово-чёрной ртутью, что текла по рельефным мышцам. Сделав два стремительных шага, он схватил садиста за горло и оторвал от земли. Всесильный хозяин станции затрепыхался, словно вынутый из воды пескарь. Приблизив лицо Саутина к своему, судья спросил механическим скрипучим голосом. «Я ищу разумного по имени Алек Сей». На гладко-матовом черном лицевом щитке проступило изображение человека. Вздрагивая всем телом от охватившего ужаса, управляющий, заикаясь, прохрипел. «Я ничего не знаю. Мой помощник Тао, он сможет вам ответить». Судья бросил короткий взгляд за его спину на живой цветок. Из левого предплечья вытек полуметровый черный клинок. Резкий взмах, и на пол упали две половинки Саутина. Судья быстрым шагом вышел из отсека и, переступив тела мертвых охранников, направился на поиски Тао. В это же время от станции отошла небольшая видавшая виды яхта. Стремительно развернувшись, она начала разгон. Если бы диспетчер Каим, перепуганный до потери сознания появлением судьи, отвлекся бы от мыслей о ждущих его карах от господина управляющего и обратил бы на нее внимание, то он был бы очень удивлен тому, как подобная корыта может так летать. Ответ же был прост. Под корпусом древней яхты маскировался разведывательный фрегат дварфов 12-го поколения. Единственный пассажир этого чуда корабля, откинувшись в пилотском ложементе, вел переговоры по секретному каналу гиперсвязи, отдав управление скину корабля. «Господин старший советник, операция по локализации и уничтожению ячейки монолита в секторе проведена успешно. Искин захвачен и направлен курьером на объект 126-1О». Отчитался старик с нотками удовлетворения в голосе за проделанную работу. «Но возникли непредвиденные обстоятельства, и мне пришлось прекратить мою работу на Сауре». «И какие такие обстоятельства помешали вашей работе, агент?» С нескрываемым сарказмом спросил собеседник. Старик внутренне напрягся. За все время работы в службе разведки Совета кланов он не помнил подобного яркого проявления эмоций старшим советникам. «В ходе проведения операции в целях маскировки и экономии ресурсов был привлечен сторонний исполнитель. На финальном этапе выяснилось, что у исполнителя проблемы с орденом, и по его душу на станцию Саура прибыл судья. Так как задача к тому моменту была выполнена и все поставленные цели достигнуты, я принял решение о смене места дислокации». С максимально нейтральным тоном отчитался старик. Лицо старшего советника исказило гримаса злобы, но спустя пару мгновений он справился с эмоциями. «Вот скажи мне, Саунтар, ты уже 30 лет один из лучших агентов. Тебе не кажется, что ты потерял хватку?» Не давая возразить, повысив тон, советник продолжил. «Кто твой исполнитель? И как ты считаешь, чем он так заинтересовал орден?» Тар задумался. Советник был другом отца, и после его гибели фактически его заменил. Всю его сознательную жизнь он оберегал и направлял Тара. Вызвать гнев, а тем более подвести советника, он не мог, и сейчас лихорадочно искал, где же он ошибся. «Беглый раб». Осторожно начал Тара, следя за реакцией советника. «Ограбленный и отправленный на пожизненный срок флотскими федерации в целях сокрытия факта грабежа. Смог бежать и откупился от СБ Федерации данными о месторождении Тираниума. Удачливый авантюрист и неплохой боевой пилот. Об истории с месторождением я докладывал, но был приказ не вмешиваться. Далее он подался в наемники и ничем себя особо не проявил. В ходе охраны очередного конвоя вступил в конфликт с интересующей меня группировкой, в связи с чем было принято решение о привлечении его в операции в качестве исполнителя. «Да, Дар, плохо тебя учили в Академии. Тебя ничего не смущает в этой истории. Неподготовленный раб смог выжить при нападении Роя, угнать корабль, набитый тераниумом, отбиться в одиночку от абордажного звена инсектов и до кучи угробить матку Роя. Да тут роты космодесанта мало. Но продолжим». Советник сделал театральную паузу. «Попав на свалку, где пилоты тех ботов не живут больше месяца, он довольно успешно работает почти полгода и даже организовывает небольшой бизнес. При этом местная братва, что пыталась присосаться к его доходу, получает по загребущим рукам от однорукого калеки, теряя четверых головорезов. Я ничего не путаю. Ты поправь, если я где-то ошибся. Дальше всплывает история с месторождением, и этот, как ты выразился, удачливый авантюрист умудряется бежать, стравив между собой полсодружества. А теперь вопрос. Ты, Дар, подготовленный спецагент разведки, способен повторить такое?» Советник замолчал, смотря прямо в глаза собеседнику. Дар тоже молчал. Он умел признавать свои ошибки. Да, у него не было задачи по разработке Алика Сея. Но это его не оправдывало. После короткой паузы советник продолжил. «Вот еще интересный момент, касающийся данного разумного». Перед глазами старика развернулось окно с видеофайлом. Меченый идет по коридору, путь ему преградили несколько человек в легкой броне. Он остановился и достал левой рукой игольник. Воспроизведение заметно замедлилось, позволяя в подробностях разглядеть, как его правый рукав обволакивает матово-черная субстанция. Стремительное движение. Несмотря на сниженную скорость воспроизведения, субстанция формирует в руке Меченого прямой обоюдоострый клинок. Короткая схватка, и на полу коридора пять трупов нападавших. Картинка сменилась. Светлая комната с огромной кроватью. На лежащем на кровати Меченом танцует стриптиз девушка с белоснежными крыльями. Лицо парня меняет выражение с расслабленного на напряженное, и вот уже крылатая девка летит на пол. А Меченый текучим движением перемещается к двери. В его правой руке черный клинок. Открывается дверь. Короткая очередь вспарывает кровать. Алик уходит кувырком в коридор, картинка вновь меняется. Меченый уже на ногах, а рядом на полу два трупа со вскрытыми словно бумага доспехами. Стоп-кадр позволяет в подробностях рассмотреть его клинок. Темное лезвие окаймляет тонкая полоска белого свечения. «Твое мнение, агент?» — спросил советник по окончании трансляции. «Неплохая боевая подготовка. Как минимум штурмовик и диверсант не ниже пятого ранга. База похожа Галенты. У арварцев немного другой стиль боя с холодным оружием. Клинок на основе нано-субмолекулярных конструктов. Что-то вроде ритуальных клинков с плотов. Большего сказать не могу». «По поводу боевого стиля наши аналитики с тобой согласны. А вот по поводу клинка ты не прав. Для формирования ритуального варума с плотов необходимо не менее 30-40 секунд. Здесь же не менее 2 секунд. У сплотов нет подобной технологии. Белое свечение, что мы видели, если судить по оставленным следам, не что иное, как аннигилирующий слой». Советник поднял руки, пересекая вопросы агента. «Даже не спрашивай, как это возможно. Наши яйцеголовые с ума посходили после исследований следов, оставленных этим клинком. Но не это главное. Аналитический отдел идентифицирует данное оружие с 65% вероятностью как личное оружие офицера клана Джора». Повисла пауза. Дару понадобилось несколько секунд для осмысления сказанного. «Но это невозможно. Артефакты древних требуют генетической идентификации. Нет, я знаю, что некоторые артефакты удалось активировать, но дальше простых бытовых приборов никогда не заходило. Там нет жестких требований к чистке генокода. Но оружие активации не поддавалось никогда». Советник молчал, задумчиво глядя на агента, решая, можно ли озвучивать информацию или нет, и чуть помедлив продолжил. «Дар, ты не прав. Нам известно как минимум о 3 разумных, способных активировать сложное оборудование древних. Первого обнаружили аграфы около 1000 лет назад. Благодаря этому ушастые ублюдки смогли получить контроль над фабрикой по производству нейросетей. И теперь регулярно клонируют этого разумного. Второй достался дварфам, и благодаря этому мы можем пользоваться и скинами». Советник замолчал. Не удержавшись, Дар спросил. «А кто был третьим, советник?» Перед глазами старика возникло изображение. Высокий брюнет с лицом много повидавшего в своей жизни человека, одетый в красно-синий балахон с откинутым капюшоном. Мужчина в правой руке держал знакомый клинок. Не узнать человека на изображении было трудно. Все содружество знало его с детства. Первый глава Ордена Вершителей. Спаситель Содружества, победитель Роя. Именно по его приказу корабли Центра практически стерли с лица галактики Рой. «Я понял, советник», — угрюмо проговорил Дар. «Ни хрена ты не понял, агент!» Вновь взбесился советник, но спустя несколько секунд смог вновь взять себя в руки. «С этого момента твоя единственная задача — это Алексей. Наблюдение, оказание максимального содействия. Наизнанку вывернись, но вотрись к нему в доверие и наблюдай». «А как же Орден?» «Да что они могут? Эта информация даже не секретна, просто не афишируется. Но все заинтересованные лица давно в курсе. После гибели первого главы Орден потерял контроль над Центром, и все, что у них осталось, это гражданская станция и десяток патрульных корветов. Но все же я тебя попрошу по возможности воздержаться от прямой конфронтации с судьями. Этот разумный им нужен как воздух. Так что я не думаю, что они станут его убивать. Но в их руки он попасть не должен ни в коем случае. Ты меня понял?» «Да, советник», — ответил Дар и обозначил вежливый поклон. Канал связи оборвался, и изображение советника пропало. Дар расслабленно откинулся в ложементе и несколько секунд приводил мысли в порядок. После чего отдал Искину команду, и яхта исчезла во вспышке гиперперехода.